Приняв душ и переодевшись, Борис позвонил Юрию Громыко и сообщил о своем возвращении. Тот, судя по интонациям, чертовски этому обрадовался и сказал, что высылает за комбатом автомобиль. Комбат переоделся в джинсы, клетчатую рубашку и жилет с множеством карманов, напоминающий армейскую разгрузку. В боковой карман положил складной нож. Потом спокойно уселся читать газету, чтобы скоротать время до прибытия транспорта. Разумеется, столица жила своей жизнью, как обычно. Правда, наблюдалась некоторая нервозность, связанная с набиравшим обороты финансовым кризисом. Вести о нем заполнили первые страницы всех изданий, задвигая на дальние полосы такие популярные рубрики, как «Криминальная» или «Светская хроника». Что же тут поделать, если перспектива потерять деньги была более пугающей, чем рассказы об отрезанной детской голове, найденном в лесном массиве недалеко от города Одинцово, или о сорвавшейся свадьбе Аллы Борисовны Пугачевой с очередным ухажером моложе себя на 40 лет. Борис как раз успел осилить половину газеты, когда в домофон позвонили. Это прибыла машина из офиса Громыко. Молчаливый водитель доставил его к бизнес-центру, где располагался офис Юрия. Сказал пару слов охраннику в холле. Тот безразличным взглядом скользнул по Борису, открыл ящик стола и протянул комбату одноразовый пропуск гостя, на котором были уже написаны его имя и фамилия. «Вы обязаны покинуть здание не позже 18:30», — предупредил Цербер. Комбат посмотрел на часы. Было 15:20. «Я вас понял», — кивнул он и прошел турникеты. Водитель последовал за ним, приложив к распознающему устройству свой пропуск. Доведя комбата до кабинета хозяина, водитель попрощался и вышел вон. Секретарша, дама лет 35, жестом попросила подождать, подняла трубку и сказала: «Юрий Анатольевич, к вам Борис Рублев. Вы не заняты?» Комбат стоял в другом конце кабинета, но даже ему было слышно, как рявкнули в трубке. Секретарша побледнела и прошептала: «Ой, простите минуточку». Затем повернулась к Борису и сообщила: «Заходите, вас ждут». Громыко поднялся навстречу комбату из-за письменного стола. Крепко пожав руку, предложил сесть в удобное гостевое кресло. «Тебя чаем или кофе напоить? Могу еще и бутербродов организовать каких-нибудь». «Только чай, спасибо», — ответил Борис. Громыко набрал секретаршу и заказал чай. Потом, кивнув на дверь, пожаловался: «Ты понимаешь, уволилась прежняя секретарша. Молоденькая девочка была, но такая толковая и понятливая, что просто прелесть. Да вот родня у нее заболела в Твери, и она уехала туда разбираться. Сказала, что, может, еще и приедет обратно, а я ей пообещал, что если соберется, так непременно ее найму. А пока нашел замену, вон ту дуру, которая сейчас в прихожей сидит. Видел, как она из себя корчит охранительницу моего покоя? И я же ей сказал, заразе, как придет Рублев, тут же пропусти, ничего больше не спрашивай». А она рисуется. Не знаю, еще пару недель такого идиотизма, и я ее не просто уволю, а с лестницы спущу. Борис усмехнулся в ответ. Громыко смутился и спросил: «Ну, рассказывай, что у тебя и как?» Комбат пристально посмотрел в глаза Юрию. Тот удивленно вскинул бровь, кажется, реально понимая, что это Борис так испытующе на него смотрит. «Насколько мне удалось выяснить, Саид Фатах не занимается пиратством. Его сфера интересов целиком и полностью находится на суше». Громыко растерялся. Но оба арестованных сомалийца заявили, что работают по приказу Саида Фатаха, как полномочного представителя Альянса полевых командиров Сомали. Друг с другом они при этом не знакомы. А менты проверили как минимум одного из них. Он родом из Кваруоли. «Ты ведь именно в Кваруоли был?» «Так точно», — кивнул Борис. «Но тогда получается что-то непонятное. Чего это Фатах вздумал заняться шантажом? Это решительно не по его части». «Не знаю. Я думал, ты как раз поехал в Сомали, чтобы разобраться, кто и почему нас шантажирует». «Кто вас шантажирует, вы и так знаете. Но это бред севой кобылы, если только Саид не действует с кем-то в союзе. Допустим, с каким-нибудь пиратским лидером. Это больше похоже на правду. Так, а почему бы ему все-таки не додуматься до этой операции самому? Очень просто, покачал головой Борис. Он-то, может быть, и смог бы додуматься. В общем и целом, Фатах не самый глупый представитель своей профессии. Он, например, уже понял, что если хочешь как можно дольше прожить среди других бандитов, надо обязательно навести порядок среди своих непосредственных подчиненных. А лучшего варианта для этой цели, чем государство, человечество пока что не придумало. Другой вопрос, что построение государства – это чертовски сложная задача, которая не сразу будет выполнена вчерашним полевым командиром. Фатах, конечно, ее выполняет. Но пока что, если честно, результат не вызывает ничего, кроме отвращения. Но еще, если ты по жизни человек циничный, можно вдоволь посмеяться над обезьянами из Кваруоли. В общем, Саид Фатах, даже если он сам придумал идею с международным шантажом, не сумеет ее реализовать. Потому что исполнителей еще надо как-то доставить в Россию. Сами они приехать не смогут. Сомали существует разве что формально, и никакой дипломат в здравом уме не выдаст российскую визу его жителю. А пираты как в этом помогут? Где пираты, там всегда море. А где море, там и моряки, занимающиеся нелегальной перевозкой людей. Понимаешь, к чему я клоню? Ты думаешь, Фатах попросил, чтобы его бойцов перевезли в Россию спецы по трафику живого товара? Я в этом уверен, твердо сказал Борис. Они такие же профессионалы, работают за деньги, а не потому, что им нравится перевозить в потайных трюмах всякую шантропу без роду и племени. Громыко с некоторым сомнением покачал головой. Взять этих негров, да и продать куда-нибудь в Сибирь на стройку вкалывать. Или лес валить, пока не перемерзнут. Думаешь, это будет невыгодно? Если уж они взяли деньги пиратов или Фатаха, невыгодно. Негры не самые выносливые и расторопные работники. Если честно, они просто ленивы. А еще, если это не просто пойманные чернокожие обезьяны, а убийцы, будут неприятности. Поэтому проще этих ребят довести куда им надо, а на продажу набрать каких-нибудь вьетнамцев или северокорейцев. Тоже правильно. Значит, предполагается тандем между Фатахом и пиратами. Это ведь не очень хорошо. Это плохо. Потому что пираты тоже наверняка имеют с этого свой кусок хлеба с маслом. Если даже исключить Фатаха как главный элемент механизма, все равно идея остается оформленной. И так ли велика разница между тем, кто нанимает убийц для устранения твоих коллег? Покачал головой комбат. При этих словах Юрий зябко поежился. Он слишком хорошо понимал, что тоже входит в число тех, на кого открыта охота. И действительно, пуля или ноша человека, подосланного сухопутным врагом, ровно ничем не отличаются от пули или ножа морского пирата. «Что тогда делать?» — тихо проговорил Громыко. «Хороший вопрос», — покачал головой комбат. «Ладно. Пока слушай, что я разведал». Он достаточно сжато, но информативно рассказал Юрию все, что видел и узнал про городок Кваруоли, превращенный полевым командиром Саидом Фатахом в столицу. Когда речь дошла до описания отвратительного технического оснащения армии Фатаха, Громыко не выдержал и спросил, как он при таком скверном вооружении умудряется еще быть силой? Неужели у его противников все еще хуже? «Да». «Именно так», — кивнул Борис. «Ты не забывай, что это не Европа и даже не Россия и окрестности. Это Африка, причем не самая богатая ее часть. На что еще у них может хватить средств, кроме старых автоматов Калашникова? Да и на них у некоторых не хватает. Тогда стреляют из чего угодно, вплоть до капсульных и даже кремниевых ружей, а то и просто из луков». По меркам тех мест, армия Саида действительно представляет собой очень серьезную боевую единицу. «Но для европейцев это тьфу?» — спросил Юрий очень серьезно. «Не сказал бы, что так уж и тьфу», — — возразил Борис. «Когда в тебя стреляют, тебе все равно, из чего выпущена пуля. Из ультрасовременного автомата, произведенного с применением высоких технологий, наполовину пластмассового, весящего килограмм, или из полутораметрового ружья, заряжающегося из дула. Даже, пожалуй, второе хуже. У него круглая и не слишком скоростная пуля, которая при попадании в голову разрывает ее на куски, а в теле проделывает дырки размером с кулак. Хотя да, хорошо подготовленные бойцы могли бы нанести армии Фатаха такой урон, что очень скоро им не захотелось бы оказывать сопротивление». Громыко кивнул. «Борис, ты поймешь меня, если я скажу, что очень хочу жить?» — тихо спросил он после небольшой паузы. «Конечно, пойму. Я бы удивился обратному», — криво усмехнулся комбат. «Очень хорошо. Тогда, наверное, ты не удивишься, если я предложу тебе за хорошие деньги разобраться с Фатахом. Ты ведь наверняка сможешь найти людей, снарядить их, командовать ими. Я понимаю, что предлагаю тебе незаконное дело, но ведь, по сути, нет больше никакой возможности защищаться. Менты хоть и делают вид, что лезут из кожи вон, но реально у них дела так и не сдвинулись с мертвой точки. Они даже не могут придумать, как защитить нас от следующего нападения. То, что я прошу, это ведь как бы самооборона. Я не прошу ради меня причинять вред невинным людям. Речь идет о бандитах». Комбат жестом прервал Громыка, который от конкретики бесповоротно сворачивал в сторону патетики. «Юрий, я понимаю, о чем ты просишь. Более того, я не испытываю по этому поводу никаких душевных терзаний. Но ты сам представляешь, насколько серьезное дело собираешься начать. Оно потребует от тебя серьезных финансовых затрат, а также некоторой технической помощи. Ну и потом, твоя совесть сможет пережить такой груз, как моральная ответственность за смерть людей. Я говорю не только о моих потенциальных бойцах, а и о бойцах Саида. Их ведь поляжет, будь здоров». Громыко развел руками. «А что поделать? Просто сложить руки и ждать, пока нас тут всех поубивают? Или выложить 6 миллионов долларов и пойти по миру в прямом смысле? Ты знаешь, на фоне таких перспектив я уж как-нибудь переживу смерть ни разу не виденных негров, которые, кстати, тоже погубили немало народу. В общем, я готов принять на себя этот груз. Более того, мне кажется, что я понесу это легко и непринужденно». «Ладно, я тебя понял. Давай так. Я быстренько распишу тебе на бумаге все, что нужно, примерный план операции, общее соображение, приблизительную смету расходов. А ты на это все посмотришь и решишь, по плечу ли тебе оно». «Хорошо, делай все, что нужно», — сразу согласился Громыко. «Я повторяю, мне очень хочется прожить до старости и умереть в своей постели». Комбат пожал Юрию руку и отправился домой. Предстояла немалая работа.